Он признает житие Ефросина, сочинение, на которое опирались раскольники, положительно подложным, и по поводу вопроса о том, сколько раз следует произносить «Аллилуйя», приводит пример Западной Церкви, где произносят «Аллилуйя» в разное время богослужения и три раза, и два, и один раз. Вообще Крижанич советует различать молитвословие от веры. Молитвословие подвергается изменениям, а вера остается единой, неизменной. Так в последующие времена введены были различные виды богослужения, посты, обряды, которых не было прежде, а вера от этого не изменилась. Напрасно раскольники твердят, будто новоисправленные книги неправильны, и будто греческие из книги, с которых сделан был перевод, искажены. Есть множество старых рукописей греческих в библиотеках в Париже, Флоренции, Венеции. В них можно видеть, что греческие печатные богослужебные книги не заключают ничего еретического. Крижанич укоряет своих противников в непоследовательности. Они уважают память Максима Грека, а между тем именно Максим Грек первый заявил о необходимости исправления книг по греческим подлинникам и сам исправлял некоторые явные ошибки. Наконец, не придавая большой важности всем раскольническим приемам по их отношению к истинному благочестию, автор видит в поступках своих противников тот великий грех, что они отрываются от церкви, не хотят слушать ее приказаний, и тем нарушают любовь, которая должна господствовать в Христовой Церкви. По отношению к расколу он смотрит так, что, собственно, раскольники не виноваты в том, что предпочитают старые книги и соблюдают такие обряды, которые были изменены Церковью. В предисловии к своей грамматике он высказал яснее этот взгляд. «Мое мнение таково», — говорит он. Ошибки языка не могут вести к осуждению, а исправление книг никого не спасает. Спасение дает нам благочестивое сердце, неутомимое в добродетелях. Поэтому, если бы церковные книги и в 10 раз были хуже переведены по отношению к речи, не говоря о смысле, то все-таки неисправление их никому не препятствовало бы спасаться. Не стоит из-за малых причин поднимать церковный раздор, не следует соблазняться грамматическими ошибками и разорять духовную любовь. Такого взгляда на раскол еще не было у тех, которые спорили с непокорными. Крижанич думал так, как стали думать о расколе наши духовные уже в более позднее время, когда просвещение отрешило их от узкого буквализма. В то время, когда писал Крижанич, православные, как и их противники, придавали одинаковую важность внешности. Крижанич в своем обличении касается отчасти и римского католичества. Так он находит правильным, что на Западе читают 3 символа веры – апостольский, афанасьевский и никейский. А русская церковь знает один никейский. Он упоминает, что в Западной церкви говорят поучения и проповедуется Слово Божие, а греки давно уже перестали учить народ в Великой Руси и никогда не говорят проповеди, что прежде была принята литургия святого Иакова, а потом вместо нее составили литургию Василий и Иоанн Златоуст. На Западе же в употреблении литургия святого Петра, но теперь она изменилась. Замечая, что прежде были священники и женатые, и холостые, он не одобряет преграждение холостым людям пути к священству. Крижанич представляет собою выходящее из ряда явление. В его сочинениях встречаются такие суждения, которые опередили тогдашние ходячие понятия. Правда, Крижанич не был чужд предрассудков, свойственных своему кругу и веку. Его увлечения переходят за пределы благоразумия и правды. Но с теми же предрассудками и увлечениями переплетаются и признаки проницательности и замечательно ясного взгляда на предметы. Крижанич признает существование волшебств, но уже не верит предсказаниям о падении Турецкой империи, которым так верил Галитовский в силу своего киевского воспитания. Крижанич презирает астрологию, но уважает астрономию и, как видно, имеет в ней сведения. Нам теперь может показаться чудовищным исключительное право родовитых и зажиточных людей учиться древним языкам и философии и оставление реальных наук на долю прочего народа. Но нельзя вместе с тем не заметить, что Крижанич видит бесплодие и односторонность схоластического образования и хочет, чтобы наука прямо служила пользе человеческого общества и содействовала улучшению его быта. Крижанич достаточно видел в своей жизни докторов и магистров, чванившихся своими дипломами, надутых своими сведениями в так называемых свободных науках, но не знавших, куда приложить набор формул, заученных в школе. Эти люди при всех своих званиях ни на что не оказывались способными в общественной жизни. Крижаничу нежелательно было видеть умножение таких ученых в России, где еще не было никакой науки, но где уже грамотеи показывались стремление ломать головы над предметами, отнюдь не содействующими ни расширению духовной деятельности, ни увеличению материального благосостояния народа. Крижанич хочет просвещения, но еще более хочет он народного благосостояния. Ведь только сытый, одетый и укрытый от непогоды может сознать потребность учения. Стало быть, и учение должно быть таково, чтобы оно способствовало и главным образом направлялось к тому, чтобы все были сыты, одеты и укрыты. Для блага русского народа Крижанич прежде всего и паче всего требует отмены господствовавшего в России правила, по которому в государстве все должно быть устроено как можно прибыльнее для государевой казны. Да кроме того, для воров, служивших государю за жалкие крохи, и по скудости явного вознаграждения за службу, обиравших всепоглощающую казну. От Крижанича не ускользает нищета, грубость и безнравственность русского народа, но он видит причину этих зол в законодательстве, духе и способе управления. Он прежде всего требует такого преобразования, которое бы принесло с собою иное коренное правило государственного строя. Правило, совершенно противоположное тому, которое до сих пор господствовало. Правило, чтоб как можно прибыльнее было для народа во всех отношениях. С превосходным критическим взглядом на существовавший в то время на Руси порядок Крижанич соединяет и замечательно верное разумение смысла русской истории предшествовавшего времени. Нельзя не обратить внимание на то, что критический ум Крижанича в половине XVII века признал за чистую басню призвание трех братьев – Рюрика, Синеуса и Трувара, басню, которую и до сих пор некоторые ученые упорно выдают за истину. Когда, говорит Крижанич, великий богатырь Владимир сделался славен поборением своих сопротивников, а еще славнее принятием христианской веры, то люди, желая его восхвалить, выдумали эту сказку, чтобы придать древность его племени. Склад имени Гостомысла не укрылся от прорицательности Крижанича. Выдумали, что некто умыслил призвать гостей на Руси. И вот сказочник дал призывателю соответственное имя — Гостомысл.